Осень 1942 года. Вторая мировая война. Воздушное пространство Великобритании. 6 марта группа английских бомбардировщиков возвращалась на базу с боевого задания. На высоте 4,5 километров самолеты следовали строго заданным курсом. Неожиданно прямо перед ними появились странные светящиеся объекты, передвигающиеся с невероятной скоростью. Таинственные летательные аппараты то появлялись, то исчезали в облаках. Их было по меньшей мере 10 штук. Небольшие диски диаметром около 2 метров. Диски светились ярким оранжевым светом. Без опознавательных знаков и бортовых номеров. Они перемещались либо по отдельности, либо группами. Огонь не открывали. На связь выйти не пытались. К английским самолетам не приближались. Командир авиагруппы немедленно доложил на базу о появлении противника на территории Великобритании. С земли последовало четкое указание – атаковать неприятеля всеми видами стрелкового оружия. Бомбардировщики открыли мощный заградительный огонь из пулеметов. Загадочные объекты резко увеличили скорость, набрали высоту, после чего зашли в хвост англичанам и стали их преследовать. Чтобы уйти от погони, тяжелые бомбардировщики попытались сделать резкие крутые виражи, но таинственные летательные аппараты в точности повторяли все движения. Тогда с авиабазы Скэмптон в воздух поднялось звено английских истребителей. Они должны были уничтожить неизвестного противника. Но как только самолеты прикрытия показались на горизонте, светящиеся диски проделали серию невероятных маневров и стремительно скрылись в облаках. Больше они не появлялись. В 1943 году в Англии была создана специальная группа во главе с генералом Месси с целью определить, что за странные диски перемещаются над британскими островами и не являются ли они фашистскими летательными аппаратами новой конструкции. Прошло больше 60 лет. Все материалы, собранные группой Мессия, до сих пор засекречены. Что удалось выяснить английским специалистам? Узнаем ли мы правду о светящихся объектах? Вопросы, на которые пока нет ответов. Тайное и неизведанное.